Среди кипа документов мелькнула строчка «Отряд Джилетта». Конрад Штайнмец сразу насупил брови и вытащил заветную бумагу из пачки. Левой рукой он придерживал оставшуюся кипу, всё норовившую рухнуть. А правой держал перед собой запрос от княжества Хартген. «Княжество Хартген». Конрад, глава агентства Климан, международной организации послевоенного восстановления. Они действуют по всему континенту в самых разных странах. Однако, как бы хорошо ни звучал термин «международная организация», по факту Климан почти не имел полномочий и лишь ставился в пример правительствами, желающими показать народу приверженность восстановлению. Многие поручения, за которые бралось агентство, вызывали уважение на бумаге, но на деле сводились лишь к длительным поездкам по нескольким странам и поимке реваншистов Империи ГАС. Конечно же, всем оперативным отрядам, состоящим на службе агентства, разрешался свободный въезд во все страны. Авторитета агентства даже хватало, чтобы попасть на аудиенцию к королю, знати или министрам. Сейчас же Конраду подвернулся на глаза отчет пограничной службы княжества Хартген о въезде отряда Жилетта. Княжество сообщало, что отряд въехал в страну якобы по делам агентства, и спрашивало, все ли верно. «Кстати, там ведь сейчас как раз должен проводиться чемпионат боевых искусств», обронила ассистент Конрада Карен Бомбардир, приводившая в порядок бумаги в другом углу. Видимо, шепот Конрада донесся до ее ушей. «Чемпионат?» «Это традиция, прославившая княжество. Стефан Хартген продолжает дело своих предков», ответила Карен, отрываясь от бумаг. «А, Бальтазарово празднество, что ли?» «Возможно, здесь есть намек или проводится параллель с так называемым пиром Валтасара. Бальтазар – латинизированное Валтасар. Царя Вавилона, который потерял власть и жизнь, а его царство пало после оного пира». Конрад отыскал нужные сведения в глубинах собственной памяти. Под празднеством понимали как сам чемпионат, так и всю атмосферу, что окутывала город во время его проведения. Помимо поощрения боевых искусств, чемпионат еще и праздник, широко известный как среди жителей княжества, так и за его пределами. Это не только возможность найти талантливых бойцов, но и хорошее экономическое подспорье. «А во время войны наверняка помогал поддерживать в народе боевой дух», – добавила Карен. «В последнее время он заметно прибавил в масштабах. Теперь к проведению чемпионата привлекают даже оставшиеся с войны снаряжения». «Выходит, они прекрасно справляются с послевоенным восстановлением?» «Не все так гладко. 3 года назад в стране упразднили государственную религию. Говорят, пролилось много крови. Но поскольку вопрос это сугубо внутриполитический, то ни другие страны, ни тем более Климан вмешаться не в силах». «В общем, отряд Жилетта въехал в княжество Хартген». «Отряд Жилетта?» Кара недоуменно моргнула. «А, да, нынешний правитель княжества, Стефан Хартген, открыто заявляет о принадлежности к героям. Говорят, останки у него тоже есть. Он даже выставляет их в качестве главного приза за чемпионат». «Хм». Конрад подошел к книжному шкафу и достал томик со сведениями о княжестве Хартген. В таких томах агентство собирает особенности и заметки относительно разных стран. Поскольку их организация международная, пригождаются они очень часто. Конрад пролистал до страницы с описанием чемпионата. Заметки гласили, что после окончания войны праздник сильно изменился. Чемпионат стал гораздо масштабнее и настолько приблизился к отыгрышу настоящей войны, что на нем начали умирать люди. По факту, битвы на нем превратились в резню. Однако княжество настаивало, что все смерти случайны. Впрочем, туристам из соседних стран такой дух кровожадности пришелся по нраву. «Войну, значит, хотим мира, а в мирное время тоскуем по войне?» Невольно задумаешься о том, что послевоенное восстановление никому не нужный вздор. Как бы там ни было, на экономический эффект чемпионата закрыть глаза не получится. Хотя, конечно, однодневный чемпионат празднеством бы не назвали. Все начинается с отборочного этапа. Он напоминает настоящую войну, которая разворачивается в заброшенном районе города. Участники сражаются друг против друга, пока не останется столько, сколько нужно. Затем выжившие, нередко в самом буквальном смысле этого слова, попадают в основной этап. Он, в отличие от отборочного, похож на турнир, в котором друг с другом сражаются команды из двух человек. Изначально команд 50, но после 40 с чем-то битв из сотни человек лишь двое получат главный приз, и еще 4-6 займут остальные призовые места. В день проходит 8-10 битв, и празднество в конечном счете растягивается на неделю. Система хорошая, вот только... Конрад нахмурился. Между отборочным и основным этапом есть свободный от боев день, якобы для восстановления сил. Безусловно, он, как и любые паузы перед началом состязаний, помогает разогреть интерес толпы. Но еще он помогает зарабатывать всевозможным столичным тотализаторам, как государственным, так и нет. Весь Герансон спорит о том, кто же станет победителем, и слова подкрепляются деньгами. Даже среди самих участников немало тех, кто ставит солидные деньги на собственную победу. «Как поступите? Они отделились от нас, но продолжают пользоваться именем агентства». «Однако нам некого отправить в княжество Хартген, чтобы их арестовать. Можно было бы послать княжеству письмо и оставить все на них, вот только...» Страна, которой правит герой. Сребровласая Виви с фиолетовыми глазами... Совсем как чайка. И если ничего не предпринять, события могут принять весьма скверный оборот. Какой там ближайший отряд? Компании. Они сейчас в Экре, и если поторопятся, доберутся до Герансона за 5 дней. Неприятная цифра. Хорошо, если отряд Жилетта участвует в турнире. Но если нет, они за такой срок вполне могут закончить свои дела и уехать куда-то еще. Чем занят отряд компании? Проверяют информацию с докладов о группе реваншистов Империи у северных границ Экры. По сообщениям, бунтари обосновались в тех самых руинах. Руинах. Конечно, руины бывают самыми разными, но Раскарн уточнила, что в тех самых... Речь об одном из известных комплексов подземных руин Фербиста. Они необитаемы, и никто не знает, кто строил их и для чего. Все такие руины похожи друг на друга структурой и оформлением. И по одной из версий, все они – плоды единой культуры и наследия единого государства. Но в то же время руины встречаются по всему континенту. Если их строила какая-то одна страна, она в свое время управляла всем Фербистом. Но это невозможно. Даже Великая Северная Империя Гас никогда не владела такой территорией. Всякий раз руины находят в необитаемых местах. В горах или под почвой необитаемых островов, не представляющих никакой стратегической ценности. В частности, именно поэтому их исследуют очень неспешно. И именно поэтому руины спокойно пережили всю войну. С другой стороны, некоторые действия Империи Гас во время войны можно истолковать лишь как попытку захвата тех самых руин во что бы то ни стало. Из-за этого в разговорах исследователей порой проскакивают фразы о том, что изучение руин сопряжено с изучением Империи. Маги проводят параллели между структурой руин и магическими двигателями. И предполагают, что руины сами по себе – некие древние магические механизмы. Но дальше теории такие разговоры не идут. Строго говоря, все подобные комплексы называют «руинами Шамони», по имени их первооткрывателя. Но сегодня о них чаще говорят, как о тех самых руинах. «Командир?» — обратилась Карен к хмурому начальнику. Однако Конрад все обдумывал поселившееся в груди беспокойство и никак не мог озвучить его. Руины Шамони. Империя Гас. Чайки. Конечно, у него нет никаких доказательств. Однако что-то подсказывает Конраду. Все, что имеет хоть самое отдаленное отношение к чайкам и Империи, связано какими-то глубокими незримыми нитями, которых они не видят. Сами они смотрят совсем в другую сторону. и не замечают смертельной опасности, что подкрадывается к ним. Я схожу подышу свежим воздухом. Пожалуйста, ограничьтесь 2 сигаретами. Ладно. Конрад вяло согласился с ассистентом, взял со стола портсигар и вышел из кабинета.